московским небом. Пускай и там узнают в ней себя. Пусть в каждый дом с тобой или соседом, как в зеркале прольется это я. Жизнью дышит, из атома рождается земля. Но не всегда один другого слышит, запеленного душу наше я. Дано одно предначертание: приди, живи и принеси другим. Но почему в секрете это знание? Не каждый помнит, что он был таким. В Иркутске, в Минске и в Махачкале.